إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، зазволение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, приступаем к этим урокам. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля сопутствия, поддержки и даровать нам благодати в этих уроках. А это, то есть, уроки по книге «Сифату салати Наби саллаллаху алейхи ва саллям», описание молитвы пророка, «Мин ат-такбири ля ат-таслими ка анна катараха», то есть, от такбира до таслима, то есть, со слова «Аллаху Акбар» в начале, до слов «Саляму алейкум рахматуллах» в конце, как будто бы ты видишь ее, то есть, как будто бы ты видишь молитву пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, этот прекрасный труд принадлежит перу известного имама нашего времени, о котором говорили такие ученые, как шейх ибн Баз, как шейх ибн Усаймин. Шейх ибн Усаймин назвал «Мухаддис аль-Аср», называл то, что «Мухаддис нашего времени», то есть не было подобного ему. Шейх аль-Альбани сказал, шейх ибн Баз сказал, что нет подобного ему в знаниях, в принципе, на сегодняшний день, то есть когда они были живы, и другие ученые, естественно, которые засвидетельствовали этому великому ученому, имаму нашего времени, великим знаниям. Прежде чем перейти непосредственно к самому труду, у нас будет несколько вступлений. Самое первое вступление – это то, что я хотел бы напомнить себе и вам, дорогие мои братья, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, первое то, с чем он пришел к своему народу, это слова «Ля иляха илляллах». Это слова, что нет божества достойного для поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Ва ма халактул джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал джиннов и людей только лишь для того, чтобы они поклонялись мне». То есть нет никакой другой цели создания людей, кроме как… То есть подчинение, поклонение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И поэтому самое-самое скверное, что только есть то есть на этом свете из грехов, это ширк. Это приобщение кому-либо, то есть кого-либо, точнее, сотоварища Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Ведь Всевышний милостивый, милосердный Аллах Субханаху ва Тааля прощает любой грех, кроме греха приобщения ему кого-либо в сотоварища. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна Аллаха ягфиру дзунуба джамия», говорит в некоторых аятах, что Аллах Субханаху ва Тааля прощает все грехи. В другом аяте говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, несмотря на то, что Аллах прощает все грехи, говорит, что «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Говорит Аллах Субханаху ва Тааля, не прощает приобщение ему кого-либо в сотоварищи, но прощает все то, что помимо этого, для того, кому пожелает. То есть для того, то есть он пожелает Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому самое главное, что есть в нашей религии, это изучение единобожия. Это познание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, подчинение одному только ему и поклонение только одному ему. И это что касается вопросов убеждения. То есть самое главное, с чего начинает человек, который принимает ислам, или же мусульманин начинает свой путь в исламе, это убеждение, то есть твердая убежденность в том, что нет никого достойного для поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху. Будь то какой-то приближенный ангел, будь то самый великий из пророков, никого нельзя приобщать Аллаху Субханаху ни в каком из видов многобожие, то есть, или же то есть видов поклонения. То есть, если человек взывает кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, мы скажем, как говорил посланник, алейхиссалату вассалям, что это недозволено. Ведь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ва анналь масаджида лилля, фаля тадуу маа Аллахи ахада». Ведь все места для поклонения принадлежат одному только Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, так и не приобщайте же никого ему в сотоварищи. Нет никого, братья, кому можно было взывать, просить о помощи, просить, то есть, о том, чтобы, то есть, он в чем-то помог, сделал поддержку и так далее. Никого, братья, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ни какой-то мертвый погребенный праведник, ни пророк, ни ангел, ни джин, братья, ни какой-то идол, истукан, изваяние, никто, никому нельзя обращаться, хорошо, то есть помимо Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И само, в принципе, обращение к кому-либо, оно в основе своей, то есть, как мы сказали, то есть дуа, мольба, является поклонением. Единственное, что позволяется, то, что не называется, то есть даже среди людей, то есть мольбой, то есть в виде поклонения, это то, когда человек обращается к кому-то, кто находится перед ним, из числа того, на что он способен. То есть человек может тебе попросить, то есть ты можешь у него попросить: «Дай мне эту книгу», например. Или же ты можешь сказать ему: «Дай мне ручку, дай мне денег, помоги поедь со мной куда-то». Или же, то есть, скажи такому-то за меня какое-то слово, чтобы, то есть у меня получилось, то есть пройти туда и так далее, естественно, если в этом нет греховного и так далее, хорошо, то есть это все позволяется. Но что касается того человека, который находится на крайнем севере и взывает тому, кто погребен на крайнем юге, это ни в коем случае не позволяется. И этим самым человек выводит себя из религии ислам, выводит себя из лона ислама. Аллаху мустан. Поэтому просим Всевышнего Аллаха Субхану укрепить нас на единобожии. И, братья, по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, то есть мы немало, альхамдулиллах, с вами проходили, иншалла, еще будем. То есть это нет такого, чтобы человек изучил единобожие и все, и убрал это в дальнюю полку. И даже в этой книге у нас обязательно будет приходить единобожие, так как, братья, вся наша религия строится именно на единобожии, на таухиде, то есть уединение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля во всех видах поклонения. Что касается, братья, самого важного, без никакого сомнения, без никакого разногласия среди ученых, самого важного деяния тела – это молитва. В хадисе, то есть в некоторых хадисах, как в хадисе Муаза, говорится о том, что посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что молитва – это столб, оплот ислама. То есть если не будет этого оплота, не будет ислама. То есть это очень-очень важная вещь. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда обучал людей молитве, говорил, что… Говорил, то есть саллю камара и туму не усалли, то есть молитесь таким образом, как вы видели, что я молюсь. То есть как вы видели мою молитву, таким образом молитесь, хорошо, то есть молитесь и вы. Или же, то есть посланник алейхиссалату вассалям, когда то есть помолился, показал сподвижникам, как нужно молиться, сказал иннама санату хаза литатамму би ва литааллму салати. Поистине я сделал это для того, чтобы вы хорошо следовали за мной, то есть делали так, как делаю я, и чтобы вы выучили, как я молюсь. То есть, чтобы вы знали, каким образом нужно молиться, то есть совершать молитву. Поэтому, то есть, очень, то есть, самый важный столб ислама после шахады, это что? Это у нас молитва, то есть, это салат, молитва. И поэтому непосредственно, то есть, перейдем к теме, хорошо, то есть, нашего с вами труда, который мы сегодня будем, то есть, читать, иншалла та'аля. Шейх начал, то есть эту книгу с разных вступлений, из которых мы возьмем, как говорится, самые сливки. То есть нам не интересно все то, что там говорится и так далее, нам нужно самое то есть важное оттуда. Тамам. Говорит, что, то есть сначала, в принципе, то есть шейх говорит о том, что приводит, тамам, приводит, что, то есть посланник, алейхиссалату вассалям, обучал, то есть обучал посланник, алейхиссалату вассалям, как словами, так и деяниями разъяснял людям, как нужно молиться. То есть как-то раз, когда посланник, алейхиссалату вассалям, забрался на мимбар, помолился два раката, чтобы люди видели, как он молится, спустившись, сказал «Иннама санату хаза литатамму би ва литааллму салати». То есть поистине я сделал это только лишь для того, чтобы вы увидели, как я молюсь, и то есть следовали за мной в этой молитве. Также сказал «Саллю кама раитумуни усалли». То есть молитесь так, как вы видели, я молился. То есть как видели, что я молился. Нам. Также посланник, алейхиссалату вассалям, башшара ман саллаха ка салати анна лаху индаллахи ахдан ан юдхилаху аль-джанна, что тот, кто будет молиться так, как молился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, пообещал такому, что он ведет его в рай. Также посланник, алейхиссалату вассалям, сказал в достоверном хадисе: «Хамсу салаватин ифтарадахунна Аллаху азза ва джалля ман ахсана вудуахунна ва саллахунна ли вактихин ва атамма рукуахунна ва суджудахунна ва хушуахунна». Говорит, пять молитв. То есть вменил Всевышний Аллах Субхану Тааля обязанность. И поэтому тот, кто будет должным образом совершать омовение, то есть перед этими молитвами, также будет совершать их в отведенное для них время, потому что каждая молитва, у нее есть определенное время, и будет, то есть, полноценно совершать руку, то есть поясной поклон, также суджуд, то есть земной поклон, и хушу, то есть будет проявлять смирение в своей этой молитве. «Кана ляху инда Аллахи ахдун ан яхфир ля», то есть обещание, то есть Аллах Субхану Тааля пообещал такому, что он ему простит. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ, а тот же, кто не сделает этого, فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ, то есть у такого не будет никакого, то есть, договора или же, то есть обещания у Аллаха Субхану ва Тааля, иншаа гафара лаху ва иншаа азаба, такого, то есть если Аллах Субхану ва Тааля пожелает, он простит, если же он пожелает, он его накажет. И поэтому, братья, очень и очень важно выполнять молитву или же совершать молитву таким образом, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна л'абда ля юсалли ссалата ма юктабу ляху минха илля ушруха». Говорит, то есть бывает так, что человек совершает молитву, но записывается ему в качестве награды из этой молитвы только лишь десятая часть этой молитвы. «Аутус'уха» или же девятая часть этой молитвы. «Аутсумнуха» или же восьмая часть этой молитвы. «Суб'уха» то есть седьмая часть. «Судсуха» шестая часть. «Хумсуха» рубуха. «Сулюсуха» нисфуха. Тамам. То есть поистине говорит, что посланник, алейхиссалату вассалям, говорит, что человек бывает молится молитву, и ему не записывается из его молитвы, кроме как десятая часть, девятая часть, восьмая, седьмая, шестая, пятая часть, четверть только, треть или же половина молитвы. То есть и каждый, субханаллах, молится, и, то есть, по мере того, насколько его молитва соответствует молитве посланника, алейхиссалату вассалам, также будет ему дана, что и награда. И награда будет за его молитву, то есть такая же. Поэтому, братья, знаете, что не каждый человек, который молится, его молитва, в принципе, будет принята. Не каждый человек, который молится, будет его молитва принята полностью. То есть человек иногда пребывает в забвении. Когда ты ему говоришь: брат, почему ты не молишься желательной молитвы? Он говорит: я же молюсь обязательной. Кто тебе сказал, о раб Аллах, что ты молишься эту молитву так, как молился ее посланник, алейхиссалату вассалам? Кто тебе сказал, о раб Аллах, что твоя молитва будет принята? Кто тебе сказал, о раб Аллах, что твоя молитва будет полностью принята? Ведь самое первое, за что ты будешь спрошен в судный день перед Всевышним Аллахом, субхану таля, это твоя молитва. И поэтому тот человек, который, то есть, должным образом совершал эту молитву, его расчет будет легким и прекрасным у Всевышнего Аллаха, субхану таля. Что касается же того, кто хорошо, то есть оставлял какие-то из обязательных вещей и так далее, в этой молитве, то, субхану Аллах, этого человека ждет тяжелый расчет. Валлаху мустаан. То есть затем шейх начал говорить о причине написания этой книги и так далее. То есть в любом случае, то есть такие вещи, которые, то есть, нас не совсем с вами, то есть сейчас, то есть нужно. То есть это человек, если будет потом перечитывать эту книгу и так далее, интересно, пусть почитает. То есть там полезные определенные слова и так далее. Я же не захотел, то есть, отнимать много нашего времени на подобные вещи. То есть не говоря о том, что причина написания подобных книг, она ясна и понятна. То есть это, субханаллах, одно из самых главных. Не говоря о том, что у нас придет, что об этой книге говорили многие из ученых, что не было подобной, то есть на тему молитвы, и таким образом прекрасно написанной книги не было, субханаллах. То есть, субханаллах, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, и мы надеемся, что это было из великой любви шейха Аль-Альбани к посланнику, алейхиссалату вассалам. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, даровал ему много удивительных вещей. То есть, субханаллах, да, даже каждый из вас прекрасно знает. Каждый раз, когда ты слышишь Аль-Альбани, ты не вспоминаешь страну Албания. Ты не вспоминаешь Европу. Ты не думаешь о том, что сейчас будет какой-то, то есть, урок. Ты думаешь только, что если Аль-Альбани, значит хадис. Так или не так? То есть у людей, субханаллах, отпечаталось в голове, в сердцах, то, что Аль-Альбани означает хадис. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, возвысил этого человека таким образом, по его, и иншаллах, мы надеемся, что это по его искренности, по его любви к Аллаху и его посланнику, алейхиссалату вассалам, что, братья, удивительно, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, мы, братья, иногда не задумываемся об этом, но, братья, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, того, кого пожелает, его поминание сохраняет среди людей. Все его помнят, проходят веки, года, сотни лет и так далее. И человека помнят, и это удивительно. То есть, субханаллах, посмотрите, единицы людей, которых, то есть, помнят, в принципе, так или не так, из тех, кто время проходит, и ты близких родственников забываешь, которые уже давно под землей. Но что касается, например, таких имамов, как Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа и так далее, Табарани, хорошо, то есть, разные имамы, то есть, всегда, то есть, ученые, то есть, мусульмане, в принципе, те, кто, то есть, читают, изучают хадисы, они что? Они постоянно, то есть, упоминают эти имена, так или не так. И, субханаллах, удивительно, что, братья, столько веков, сколько было разных имамов, сколько было разных, то есть, передатчиков и так далее и тому подобное, и никого, то есть, Аллах, субханаллах, так как определенных людей не пожелал, чтобы были, то есть, их имена увековечены. И, братья, удивительным является то, что, субханаллах, можно сказать смело, что со времен Ан-Навави или же даже Ибн Хаджара, хорошо, то есть по сегодняшний день не было такого, то есть, имама в плане хадисов и так далее, чье имя бы так, и причем так, как сильно, то есть, прилипло имя имама к имамам, то есть имама Аль-Альбани, к имамам, то есть, первых столетий мухаддисов, не прилипли даже другие имена, которые были после него. И это удивительно. То есть представьте себе, некоторые из них умерли в начале 200-х, некоторые в конце 200-х годов, и проходит, братья, 1200 лет, и Аллах, субханаху ва тааля, создает человека, чье имя прилепляется, то есть липнет, субханаллах, самым-самым крепким клеем к тем именам. И поэтому каждый раз, когда ты говоришь, этот хадис передал Ибн Маджа, и назвал его достоверным шейх Аль-Альбани. Этот хадис передал от Тирмизи, шейх Аль-Альбани сказал, что этот хадис недостоверный. То есть кто тот, кто поставил имя шейха Аль-Альбани в одну, хорошо, то есть в одну, то есть в одну шеренгу с именем от Тирмизи, Ибн Маджа, Абу Дауд и так далее. Удивительно. То есть это все Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Поэтому Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, тому, кому пожелает, открывает это. И это нет сомнения, братья. Нет сомнения, братья, что во времена Ибн База, что во времена шейха Аль-Альбани, во времена шейха Аль-Альбани были те, кто, братья, намного больше хадисов знает, чем шейха Аль-Альбани. Во времена Ибн База были те люди, которые намного лучше заучили вопросы фикха там и так далее, разные вопросы, чем Ибн Баз. Далее были братья те, кто намного лучше разбирается там в вопросах каких-то фикха, усуля и так далее, чем шейх Ибн Усаймин. Но Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, увидел в этих сердцах то, чего не было в других. Это не значит, что остальные были лицемерами и так далее. Нет. Но, братья, субханаллах, в своих сердцах люди разнятся. Поэтому про Абу Бакра, радыяллаху анху, говорили некоторые сподвижники, что он не был из нас самым молящимся. Не был он из нас самым постящимся. Не значит, что он не постился, не молился. Нет, он много молился, много постился. Но нельзя было про него сказать, что нет такого, как Абу Бакр в молитве. Нет такого, как Абу Бакр в посте. Нет, есть. Быть может, даже кто-то больше постился. Быть может, кто-то другой молился больше. И так далее. Но говорит, что было в его сердце то, чего не было ни у кого другого. Субханна Абу Бакр, братья, это удивительная вещь. То есть это удивительный человек. И поэтому то же самое, братья, то есть каждая, в каждую эпоху бывают такие люди, которые не, то есть он не самый знающий. То есть есть те, кто больше него, может быть, знают. Но субханна Всевышний Аллах Субхану по причине того, что то есть, в сердцах этих людей дает барака, дает благодать в эти знания. И поэтому, когда имам Ахмад умирал, у него спросили, кому нам обращаться после тебя. И он сказал, Абдул-Вахаб ибн Варрак, если я не ошибаюсь, Абдул-Вахаб ибн Варрак это был. И удивились, сказали, то есть, ну, есть те, кто намного больше, чем он знает. То есть, почему ты назвал именно его? И имам Ахмад сказал, что этот человек богобоязненный. Всевышний Аллах Субхану Тааля обязательно откроет на его языке истину. Субханаллах. То есть, это фикх, братья, фикх великого имама. То есть, если человек, то есть, придержится того, что он изучает, то есть, его сердце, то есть, мы видим по каким-то, то есть, вещам, мы не знаем, что у него в сердце, но то, что мы видим, то есть, по его деяниям и так далее, что этот человек любит Аллаха, его посланника, алейхиссалату вассалям, непременно Всевышний Аллах Субхану Тааля даст ему благодать, просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля из его великой милости. То есть, пару слов о методики самой этой книги. Шей говорит, то есть это у вас 39-я страница будет. وَلَمَّا كَانَ مَوْضُوعُ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ بَيَانَ هَدِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كَانَ مِنَ الْبَدَهِيِّ أَنْ لَا أَتَقَيَّدَ فِيهِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لِلسَّبَبِ الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ. Говорит, так как мы будем говорить о пути посланника, алейхиссалату вассалям, о том, как он совершал, то есть молитву, то тогда всем, то есть должно быть ясно, что эта книга не будет связана с каким-то определенным мазхабом. И сейчас, быть может, кто-то подумает, то есть, как так? Ага, значит, они что? Они воюют с мазхабами, значит, они вышли против мазхаба. Нет. Наоборот, мы говорим, что не будет здесь такого, то есть, так как это сунна посланника, алейхиссалату вассалям, это делается для мусульман. Это не делается для определенной группы людей, только для вас вот такая молитва, для вас вот такая и так далее, так как эти мазхабы это не какая-то новая религия. Это все религия ислам. Да, то есть, различные школы и так далее, но все эти школы должны возвращаться к чему? К сунне посланника, алейхиссалату вассалям, которому и был ниспослан этот Коран, которому, то есть, и было повелено, хорошо, чтобы он доносил это, свою сунну до нас, то есть, эту религию до нас. И поэтому не будет здесь определенного какого-то мазхаба, что то есть вся эта книга будет по шафиитскому мазхабу, по ханбалитскому, по ханафитскому, по маликитскому и так далее. Нет. Здесь будет что? То, что то есть, является достоверным, хорошо, то есть из сунны посланника, алейхиссалату вассалям, то есть это из того, что касается его молитвы. То, как она была донесена до нас, хорошо, то есть лучшими поколениями этой общины. И это, братья, справедливо. Это справедливо, так как каждый мусульманин, вне зависимости от его, хорошо, то есть места рождения или же определенного, то есть мазхаба его народа и так далее, каждый сможет что? Молиться такую молитву, в которой на самом деле не должно быть у мусульман разногласия, так как посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, «Саллю кама раитумуни усалли», то есть молитесь так, как вы видели, молящимся меня. То есть не сказал же молящимся такого-то, не молитесь так, как мои хадисы понял такой-то и так далее. Нет, сказал, молитесь так, как вы видели, то есть меня молящимся. وإنما أورد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. То есть я, говорит, здесь приведу то, что хорошо, то есть что, то есть достоверно приходит от посланника алейхиссалям. Естественно, когда шейх аль-Альбани говорит, что то, что достоверно приходит от посланника алейхиссалям, имеется в виду что? То, что посчитал достоверным шейх аль-Альбани. То есть быть может, какие-то вопросы здесь будут, то есть разногласия именно непосредственно среди мухаддисов, так как определенный хадис вызывает разногласия из-за определенных передатчиков, то есть являлся ли он достоверным, являлся ли он тем, от кого принимают и так далее или нет. Но это редкость. И шейх аль-Альбани, субханаллах, признанный человек, хорошо, то есть нашего времени, которому доверяли вопросы хадиса. Это не значит, что все у него правильно. То есть нет такого ни одного мухаддиса, ни имама Ахмада, ни того, кто был до него, ни того, кто был после него, у которого все без исключения хадисы достоверны. Так или не так? То есть, кроме двух книг, это что? Книга имама Аль-Бухари и Муслим, и даже там есть очень-очень маленький, можно сказать, прям, то есть маленький-маленький вопрос, и то. То есть, в общем, мы говорим, что все, обе эти книги, по единогласному мнению мусульман, достоверны, кроме каких-то определенных буквок, которые, то есть, опять же, то есть, основа смысла достоверна, но что-то, то есть, было у некоторых имамов, что сказать и так далее. И почему это делается, братья? Это от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Так как единственная книга, в которой нет ничего недостоверного, это книга и слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И не будет, братья, безошибочности ни у кого, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, из творений у посланника, алейхиссалату вассалям, то есть имеется в виду, что касается донесения шариата. На. Кама хуа мазхабу аль-мухаддисина кадиман ва хадисан. Нам. То есть как это, то есть есть, то есть путь мухаддисов, то есть ученых хадисов, то есть раньше и сегодня. И как говорит, как прекрасны слова того, кто сказал: ахлю аль-хадиси хуму ахлю ан-набии ва ин лям йасхабу нафсаху анфасаху сахибу. То есть приверженцы хадиса, они приверженцы пророка. Даже если они не были вместе с ним, то есть не были его сподвижниками, но зато они всегда вместе с его дыханием. То есть вместе с каждое слово посланника алейхиссалату вассалам изучает кто, то есть изучают сподвижники. Поэтому многие из имамов табиинов, когда, то есть им говорили: почему ты не выходишь с нами, почему ты не гуляешь с нами, не разговариваешь с нами, он говорит: поистине я нахожусь с теми, кто намного лучше с вами, ну, намного лучше вас, а это сподвижники посланника алейхиссалату вассалам. И когда у него спросили, то есть как ты можешь с ними находиться, ведь ты их не застал, он говорил, что в книге, то есть в книгах приходится, то есть истории от сподвижников и так далее, как они понимали тот или иной хадис и так далее. ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه. Говорит, что и поэтому, то есть эта книга соберет в себе то, что, то есть разделено в разных книгах, то есть по фикху или же хадису, على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوع. То есть неважно, какой бы то мазхаб не был. То есть есть указание, что шейх аль-Альбани ничто, то есть не противник мазхабов, не воюет с мазхабами таким образом, что он что говорит, что все это батль, что все это ложь. Нет. То есть говорит что, что нельзя, ни в коем случае не дозволяется брать себе кого-то, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть каким-то, то есть мерилом истины. Хорошо, мерилом истины. И поэтому, то есть что, то есть нужно изучать, если человек, то есть и берет, как, то есть изучать религию Аллаха субхана ва тааля, нет определенного у нас мазхаба. То есть должны быть все, потому что не было, братья, такого, что Абу Ханифа говорил: только от меня берите, а от другого не берите. Или же имам Аш-Шафии говорил, или же имам Малик говорил, или имам Ахмад, наоборот. То есть и у нас это придет, иншаллах тааля, сейчас поподробнее. بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب. То есть поэтому, то есть нет такого, чтобы всю молитву какой-то определенный мазхаб объединил в себе. То есть нет такого, не получится. وسيكون العامل به إن شاء الله تعالى ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Поэтому тот, кто, то есть возьмет это и изучит, иншаллах тааля, будет из числа тех, о ком сказал Всевышний Аллах субхану тааля, то что Аллах субхану тааля повел его к тому, то есть чтобы в чем разногласили люди, хорошо, по позволению своему, и Аллах субхану тааля, то есть ведет того, кого пожелает, к прямому пути. ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى كنت على علم أنه سوف لا يرضى ذلك لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب. Тамам, то есть затем, когда, то есть я взял себе эту методику, а это, то есть придерживаться только достоверной сунны посланника алейхиссалату вассалям, и начал следовать, то есть этой методике, хорошо, как в этой книге, так и в других своих книгах, которые, то есть также распространяются среди людей, и они распространились. То есть у шейха аль-Альбани есть великие книги, как, например, обряды похорон, как обряды, то есть, да, не как, как она по-русски, как она, адаб-зифаф, как по-русски, брада, то есть обряды бракосочетания, то есть по сунне, хорошо, то есть также хадж пророка, алейхиссалату вассалам и так далее, то есть многие-многие книги, то есть великие труды, то есть этого великого имама. И говорит, это, естественно, не понравится многим, то есть разным, то есть людям, которые слепо следуют определенным, то есть группам, или же слепо следуют определенным мазхабам. Бальсофа йоджиху ба'духум ау кафиру минхум альсунат ат-тан ва аклам ал-лаум илей. То есть я знаю, говорит, что многие из них начнут меня порочить языками и также, то есть своими, то есть сообщениями. Ва ля ба'са мин далика алей. То есть и нет в этом для меня проблем. Фа инни а'ламу айдан анна ирда ан-наси гаятун ля тудрак. Ведь я знаю, что то есть сделать довольными всех людей это невозможно, как это говорил имам Аш-Шафии. وَأَنَّ говорит и то, что, то есть, как пришло в хадисе, «Ман арда ан-наса бисахати Аллахи вакалаху Аллаху иля ан-нас», что тот, кто будет, точнее, «Ман арда ан-наса бисахати Аллахи вакалаху Аллаху иля ан-нас», то, что тот человек, который будет делать довольными довольными людей, гневя этим самым Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, то Всевышний Аллах субханаху ва тааля оставит и верит его этим людям, то есть оставит его без своей поддержки. То есть как ты, о раб Аллаха, смеешь искать поддержки, то есть, или же, то есть радости и довольства людей, гневя Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Говорит, что то есть, мой народ это не понимает, мой народ это не примет. То есть и тебя не волнует то, что не примет это Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Тебя не волнует то, что это гневит Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, создателя тебя и твоего народа. Это тебя не волнует. Но зато тебя волнует что? Что скажет тот? Что скажет этот? Что скажет твой сосед и так далее. Но что касается того человека, как пришло в других, то есть сообщениях от посланника, алейхиссалату вассалям, кто, то есть гневя людей, хорошо, то есть будет, то есть довольство, желает довольства Аллаха субханаху ва тааля, Всевышний Аллах субханаху ва тааля будет доволен им и сделает довольными, то есть людей. И люди также будут довольны. То есть, быть может, надо будет подождать, быть может, нужно будет потерпеть, но что? Но итог будет обязательно таков. И это аль-хамду лилля, то есть, как говорится, вот тариху хайру шахи, то есть, история хорошо, она, то есть, самый лучший пример и довод на это. Валлаху мустаан. Валиллахи дарру ман каль, то есть, как же прекрасен то, что тот, кто сказал, валесту бинаджин мин макалати таайнин, валяу кунту фигарин аля джабалин ваири, ваман заллязи янджу минан наси салиман, должно было быть валяу габа анхум бейна хафиятейн насри. Говорит, что, то есть, и не спастись мне от нападок людских, увы, даже будь я в пещере огромной горы, ведь кто же избежит людского зла, даже укрывшись в крыльях орла? Говорит, то есть, такие слова, то есть, один из поэтов. То есть, человек никак ты не спасешься хорошо, то есть, от порочения людей, субхана. Человек, то есть, всегда, то есть, найдет обязательно, что хорошо, что к чему, то есть, придраться и так далее. Там, говорит, мне хватает того, что я убежден в том, что, то есть, этот путь и есть прямой путь, который Аллах, субхана, повелел своим верующим. И разъяснил его, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и это тот путь, которому следовали, то есть праведные предшественники, как из числа сподвижников, табиинов и другим, и также из них четыре имама, к которым себя относят многие, то есть люди сегодня, которые говорят, то есть про фикх и так далее и тому подобное. И каждый, то есть из этих четырех имамов, они что, то есть едины были в том, что нужно обязательно следовать сунне и оставлять слова того, кто противоречит сунне, посланника, алейхиссалату вассалям. Это удивительно, субхан. Это удивительно, что они призывали к этому, а те, кто связывают себя и свои сердца с этими людьми, хорошо заявляя ложно о том, что они следуют этим имамам и так далее, не следуют самым важным. Не следуют самым важным. Нам. И поэтому говорит шейх Аль-Альбани, то есть вкратце, что он, то есть именно хорошо, то есть решил следовать пути этих имамов. То есть не следовать тому, на чем сегодня, то есть большинство людей и так далее, а нет. То есть те имамы, к которым себя причисляют эти самые люди, ложно заявляя о том, что они, то есть из последователей такого-то или сякого, говорит, я решил взять их путь и делать так, как делали они. И смотрите, то есть мы вкратце возьмем некоторые из слов известных имамов, которые, то есть, призывали к тому, чтобы, то есть, следовать только сунне посланника, алейхиссалату вассалям, оставляя что? Оставляя все то, что противоречит ему. То есть, как говорил Абу Ханифа, например, «Иза сахха аль-хадиту фахуа мазхаби», говорил, если хадис достоверен, то это и есть мой мазхаб. Если хадис достоверен, то знайте, что это и есть мой мазхаб. Второе, то есть, также говорил он, «Ля яхиллю ля ахадин ан яхуза бикаулина ма лям яалям мин айна ахадна». Никому не позволяется принимать какие-то, то есть, наши мнения и так далее, или же слова, если он не знает, откуда мы это взяли. То есть, субхана, Абу Ханифа говорит ученикам своим, ханафитам, которые сегодня себя называют ханафитом, говорит Абу Ханифа, что не дозволяется тебе брать мое мнение просто потому, что я это сказал, пока ты не узнаешь, откуда я это взял. Вот когда ты узнаешь, откуда я это взял, то есть, зачем это нужно? Просто чтобы следовать словам Абу Ханифы? Нет, когда ты знаешь, откуда он это взял, ты будешь следовать тому, откуда он это взял, а не ему самому, так или так. И поэтому ты поймешь, то есть если, например, ты посчитаешь, то есть из того знания, что у тебя есть, что то, откуда он взял, то есть это было не совсем правильно, быть может, это недостоверный хадис, или же, то есть не понимается из этого аята то-то и то-то, то тогда тебе будет намного проще, хорошо, то есть ты не будешь говорить, что такое-то сказал, ну и что сказал тогда, нет. Ты скажешь то, что это не совсем, то есть основа не совсем правильная, и то, что сказал такой-то имам, ближе к истине тогда. В другой версии говорится «Харамун аляман лям яриф далили ан юфтия бикалями». Является запретным для того, кто не знает мой довод, чтобы он давал фетву на основании моих слов. Сегодня, субханаллах, сколько организаций строится на фетвах, как они заявляют, естественно, по словам Абу Ханифа, в то время как Абу Ханифа ко многим этим фетвам не причастен даже близко. Задав и ревайте, на некоторых версиях есть добавка «Фа инна на башарун накулю лкауля льяума нарджу ангу гадан». Субханаллах, смотрите, справедливость. Говорит, ведь поистине мы люди. Сегодня мы говорим что-то, завтра отказываемся от этих слов. То есть сегодня ты придерживаешься чего-то и, то есть, крепко держишься и говоришь только так и может быть и так далее. Что касается завтрашнего дня, ты видишь, что это, то есть, неправильно. Оказывается, эти слова, то есть, действительно, то есть, я ошибался в них и так далее и тому подобное. В другой же версии говорится «Вайхака я Якуб, ва хуа Абу Юсуф, ла тактуб кулля ма тасмау минни, фа инни кад ара ар-райя льяума, ва атрукуху гадан, ва ара ар-райя гадан, ва атрукуху баъда гад». Говорит, горе тебе, о Якуб. Кто такой Якуб? Абу Юсуф, один из ближайших учеников Абу Ханифы. Не говорит, не записывай все то, что ты слышишь от меня. Ведь я сегодня считаю так, а завтра откажусь от этого мнения. Послезавтра скажу так, и после этого, то есть, откажусь от этого мнения. То есть, если ты будешь это все записывать, быть может, ты не, то есть, не услышишь, как я отказался от этого и так далее. Также говорил «Иза культу кавлян юхалифу китаб Аллахи Та'аля, ва хабар ар-расул, алейхиссалату вассалям, фатруку кавли». Если я скажу что-то, что противоречит книге Аллах, субхан та'аля, или же сообщениям от посланника, алейхиссалату вассалям, то оставьте то, что я говорил. Говорит это кто? И поэтому из мазхаба Абу Ханифы, что если ты нашел достоверный хадис, который противоречит его словам, из его мазхаба что? Оставить его слова и следовать сунне. Кто это делает сегодня? Более того, я вам скажу, что то есть хорошо, некоторые из слепых последователей его, как Кархи и другие, говорили что? Что любой аят, любой хадис, который противоречит словам имама, то есть Абу Ханифы, либо же искаженный, то есть хорошо, то есть как-то неправильно понятый, либо же слабый, недостоверный. Братья, быть может, не каждый из вас понимает всю проблемность этих слов. Откуда берется шариат? Откуда берется шариат? Из Курана и Сунны. Что такое Куран? Это слова Всевышнего Аллаха Субханаталя. Тот, кто нас создал, тот, кто нам повелел, повелел, сказав, хорошо говорит. То есть из слов Всевышнего Аллаха Субханаталя это Куран. Так или не так? Затем, кто донес до нас этот Куран? Кто разъяснил нам этот Куран? То есть поэтому незыблемая истина состоит в том, что то есть основой нашей религии является что? Книга Всевышнего Аллаха Субханаталя и Сунна Посланника. Посмотрите, как говорит этот человек. Если Куран и Сунна противоречат словам Абу Ханифы. То есть, как на самом деле должно было быть предложение, если бы мы даже решились бы такое сказать? То есть, если слова имама противоречат, так или не так? То есть, основа противоречит словам или же... Аллаху Акбар. То есть, насколько фанатизм у некоторых людей доходит, что они себе позволяют такие... То есть, если слова Аллаха... То есть, вот что это значит. Если слова Аллаха противоречат слова Абу Ханифы, то тогда надо делать так-то, так-то. Если слова посланника, алейхиссалям, то есть, если бы у нас был здесь посланник, алейхиссалям, здесь Абу Ханифа, и посланник, алейхиссалям, что-то сказал, и Абу Ханифа, то есть, по их словам, естественно, то Абу Ханифа сказал, нет, это не совсем так, делайте вот так. Что нужно было сказать? Мы сказали пророку, алейхиссалям, взакала хайр, все отлично, но Абу Ханифа понял твои слова вот так. Кто-нибудь примет такие слова, субхану? А это, братья, на этом целые убеждения строят. И вы удивитесь здесь, то есть тот, кто будет подробно читать, приведется с всякими ссылками и так далее, о том, что справедливый из этих людей, из этих слепых следователей, как-то что сказал, говорит, и говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так-то, так-то, но сказал наш, то есть имам, так-то, так-то, и Аллаху а'лям, кто из них прав. То есть имеется, что является более правильным, более верным мнением. Аллах, то есть справедливость, видите, машалла, то есть он не захотел сказать, что посланник, алейхиссалям, не прав, имам прав, ну, как бы, есть у него богобоязненность, и поэтому что сказал? Аллаху алям, то есть аскетизм проявил, хорошо, то есть я не хочу судить, хорошо, то есть и так далее. То есть насколько, братья, докуда доходит это дело, субхан, не говоря о том, что, то есть, ладно бы, если бы к этому призывали сами эти люди, к которым себя люди причисляют, люди, они противоречат им, не говоря о том, что тот, кто сегодня называет себя ханафитом, придерживается убеждения ханафита, то есть Абу Ханифа? Нет. Говорит, я что, в мазхабе? Я Абу Ханифа. Хорошо, то есть я следую, то есть Абу Ханифа. То есть что, то есть мне вот здесь вот, пожалуйста, помидоров 1,5 килограмма, огурцов, нет, не вот эти вот, а вот такие, которые вот такого-то вида, хорошо, их мне еще. Вот так выбирает человек в религии. Но зато, то есть в убеждениях я придерживаюсь того, что говорил там Абу Мансур аль-Матуриди. А в этом еще я что-то, то есть хорошо, то есть в тарикате я следую там Накшбанди, там и так. Калям, субхана, что это такое? Что касается человека, мусульманина, который желает Аллаха субхана тааля, желает его посланника, желает райские сады, то он что говорит? Я в убеждениях следую за кем? За Абубакром, за Умаром, за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. В фикхе я беру что? То, что сказал посланник, алейхиссалату ва саллям. Тарикат у меня, методология, манхадж у меня что? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, насколько-то, естественно, я человек, я могу ошибиться в чем-то, где-то что-то неправильно сделать и так далее, но я стремлюсь и стараюсь, и основа моих убеждений, то есть, источник, хорошо, то есть, всей вот этой моей религии, которой я приближаюсь ко Всевышнему Аллаху, субхану ва таля, это то, что сказал Аллах, то, что Он мне повелел, и то, что повелел мне посланник Аллаха, саллаллаху. Следующий же имам это Малик ибн Анас, то есть Абу Ханифа, понятно, но Аман ибн Сабит, хорошо, то есть известный, то есть хорошо, то есть имам Абу Ханифа, умер он в 150 году по хиджре. Малик ибн Анас, то есть это имам Малик ибн Анас, его также называют имам Дар-эль-Хиджра, то есть имам обители переселения, то есть, потому что он был мединским, хорошо, и никуда не выезжал из Медины, то есть он всегда был что? Всегда был в Медине. Он говорил такие слова. «Иннама ана башарун ухты увалсыб». «Поясни, я человек», говорит. «Я ошибаюсь», говорит, «или же бываю прав». То есть иногда ошибаюсь, иногда бываю прав. Говорит, «Фандуру фи раи, факуллю ма вафак аль-китаба ва суннату фахузу, ва куллю ма лям вафак аль-китаба ва суннату фатруку». То есть поэтому смотрите, что я говорю, то есть следите, проверяйте, что я говорю. Говорит сам имам, говорит, что проверяйте, что я говорю. Если то, что я сказал, соответствует книге Аллаха и сунне посланника, алейхиссалям, принимайте это. То есть это, следуйте этому. Если же оно противоречит тому, что сказал Аллах, субхану тааля, или же его посланник, алейхиссалям, то оставляйте. И, братья, неужели вы думаете, что когда имам Ахмад, Абу Ханифа, Шафи, Ахмад, то есть и так далее, хорошо, то есть имам Малик, когда они ошибаются, они что? То есть вот в этом я последую сунне, а в этом нет, не хочу, то есть мне не нравится. Так это бывает? Нет, то есть либо же не дошел до него хадис, либо же он не так истрактовал хадис. Почему? Потому что до него дошла одна из версий хадиса, но другая версия поясняет этот хадис и так далее. То есть, быть может, что-то то есть не стало ему ясным, так как он человек. Какой бы великий он имам не был бы, он человек. У нас даже наверняка придет история дальше об этом. Также говорил он, «Лейса ахадун бада набии, саллаллаху алейхи». И это, братья, слова увековеченные, то есть слова имама Малика увековеченные, которые, субханна, говорили после него множество имамов, и оно, субханна, общее правило жизни. Он говорил, «Лейса ахадун бада набии, саллаллаху алейхи, илля ва юхаду мин каули, ва ютрак, илля набии, саллаллаху алейхи». Нет никого, кроме посланника, алейхиссалату вассалам, кроме как в его словах мы смотрим, что-то принимаем, от чего-то мы отказываемся, говорим, что это неправильно. Кроме кого? Кроме посланника Алиса. То есть каждые слова ты можешь сказать, Ибн Баз сказал так, сказал, ошибся. Почему? Потому что мы знаем, что другие имамы сказали по-другому. Имам Ахмад сказал так, да, сказал, но что? Но ошибся. Шейх Улислам Ибн Таймия сказал в таком-то вопросе так-то, мы говорим, ошибся. Почему? Потому что имам Шафии до него сказал по-другому, например, и так далее. То есть, опять же, из-за того, что нам виднеется, что оно ближе к сунне, так или не так. И поэтому, то есть, не желал ни Шафии, не желал ни шейх Улислям, ни кто-то из имамов и так далее ошибиться специально, намеренно, вот давайте вот это все у меня будет правильно, но здесь давай я буду, то есть, неправильно сделать и так далее. Нет. То есть, судил потому, что, то есть, дошло до него. Поэтому, посмотрите, это было пониманием сподвижника, как приводит имам Муслим историю, когда Саид ибн Джубейр сидел с некоторыми из своих, то есть, приближенных, хорошо, то есть, из них был Хусейн ибн Абдур-Рахман, тамам, то есть, и Саид спросил у них, кто из вас видел звезду, которая вчера ночью упала? И Хусейн сказал, я, говорит, видел. Но, говорит, знаете, то есть я ночью увидел эту звезду падающую не потому, что я ночью молился и так далее. Нет, меня что? Ужалил скорпион. И они увидели, то есть ты вчера ночью, тебя ужалил скорпион, и ты сегодня сидишь таким образом среди нас. И поэтому Саид сразу меня спросил, Фама Санат, говорит, что ты сделал? Он говорит, я попросил кого-то, чтобы он прочитал мне рукья. Хорошо, то есть пришло в некоторых версиях истаркей, то есть я попросил у кого-то, чтобы он прочитал мне рукья. И смотрите, субханна, справедливость им учет. То есть он знает, что перед ним сидит не просто какой-то новичок, а человек, то есть, у которого есть знания. Он говорит, махамаляка аля, почему ты именно так сделал? То есть почему ты не сделал по-другому? Он говорит, меня сподвигал к этому хадис, который нам рассказал Шааби, Амир ибн Шарахиль, один из табиинов. Он говорит, что же он вам рассказал? Он сказал, хаддафана ан бурейда, то есть он рассказал нам от Бурейда ибн Хусейба аль-Асди, радияллаху ану, что он сказал, ля рукьята илля мин айнина ухума, что самое лучшее рукья от чего? То есть либо от сглаза, либо от лихорадки. То есть лихорадка постигает человека, которого ужалил, то есть ядовитый скорпион. И поэтому он что? Попросил кого-то прочитать ему рукья. Так он понял этот хадис. То есть до него дошла только эта версия, цепочка хадиса. Хорошо, то есть, и он поэтому принял. И смотрите, что ему сказал Саид, аузу биллях джахиль, ты ничего знать не знаешь, ведь есть другой хадис. Нет, он его похвалил. Сказал, лякад ахсана ман интага иля ман самя. Как же прекрасен тот, кто услышал довод и начал по нему делать деяние. Здесь указание на то, что ты, когда какой-то довод слышишь, не является для тебя обязательным все цепочки собирать. Нет, до тебя дошел довод, ты перед Всевышним Аллахом Субханаху Тааля будешь хорошо, то есть ни при чем, если ты будешь совершать деяние по этому доводу. Если же тебе кто-то потом приведет и объяснит, что этот довод не совсем так понимается, или же есть другая цепочка, или же этот хадис отмененный и так далее, тогда это уже совсем другой вопрос. Но когда до тебя дошел довод, является обязательным тебе следовать ему, и поэтому не было в этом, то есть разногласия у имамов. И он сказал, но, говорит Саид, то есть говорит, как же прекрасен тот, кто совершает деяние, потому что дошло до него из доводов, но послушай, говорит, нам рассказал Ибн Аббас, ведь Саид ибн Джубейр был учеником Ибн Аббаса. Он говорит, мне, говорит, рассказал Ибн Аббас о том, что, то есть и так далее, длинный-длинный хадис, где о том, что посланник, алейхиссалям, запрещал просить кого-то читать за тебя рукья. То есть, поэтому, то есть он ему разъяснил, что твой хадис прекрасен, и твой хадис хороший, то есть говорит, поэтому он сказал, не, мама хаддесаком, то есть хорошо он, то есть прекрасно то, что вам рассказал. То есть есть цепочка достоверная, нет сомнений. Но твой хадис не понимается так. То есть здесь не подразумевается, что ты у кого-то просишь читать. Ты сам себе должен был прочитать рукья, а не просить кого-то. То есть смотрите, то есть разъясняют хорошо, почему. То есть у него есть довод, но есть другой довод, который то есть разъясняет, растолковывает этот довод и так далее. И это было когда? Это было тогда, когда еще не было имама Малика, когда то есть еще не было, или может быть только-только родился то есть Абу Ханифа и так далее. Это было еще в те времена, субханаллах. Поэтому то есть эти вещи, они, это норма, что человек до него не доходит какой-то довод, он чего-то не знал. Далеко идти не надо, я вам рассказывал не так давно на уроках о хадисе, который не просто Умар забыл. Умар неправильно сделал, потом они с Аммаром пришли к пророку, алейхиссалям, посланник, алейхиссалям, их двоих научил. Затем, когда, то есть, умер посланник, алейхиссалям, умер Абу Бакр, хорошо, радиаллаху анху, ардаху, ани сахабы таджмаин, тамам, когда правил Абу Умар, Умар говорил, что нельзя совершать, то есть, гусль, то есть, нельзя совершать таямму вместо гусля, только на вуду можно. Амар говорил не так, то есть это неправильно. Он говорил, что гусль и омовение, все входит в таяммум. Если у тебя нет воды, ты совершаешь таяммум. И он вызвал его. Сказал, ты почему такую фетву даешь? И Амар удивился и говорит, о, правитель правоверных, мы были с тобой вместе, говорит. Случилось так-то, так-то. Мы с тобой вдвоем пришли к посланнику, алейхиссалям. Посланник, алейхиссалям, сказал, что я прав, а ты не прав, что нужно делать так. Разве ты не помнишь? Он говорит, я не помню. И это кто? Это Омар, субханаллах. Омар, братья, это миллион Абу Ханиф, миллион Маликов, миллион Абджафи, миллион Ахмадов. Омар, субханаллах. Омар, это братья, о котором посланник, алейхиссалям, сказал, если после меня пророк был бы, это Омар был бы, но не будет пророка после меня. То есть, после пророка, алейхиссалям, мудрость, знания даны были, что? То есть, естественно, после Абу Бакра, Омар. То есть, не было подобному Омару, субханаллах. Не было, то есть просто не рожала такого мать, как, такого, как Омар, рады Аллаху ан. Что говорить о том, кто после него, так или не так, субханаллах? Валлаху мустаан. Поэтому посмотрите, вот эта интересная история. Ибн Вахб говорит, то есть Ибн Вахб это кто такой? Это один из учеников имама Малика. Он говорил, «Самиату Маликан суиля ан тахлили асаби ар-риджлейн фил вуду». Я, говорит, слышал, как имама Малика спросили о том, нужно ли протирать между пальцами, когда совершаешь вуду. Но мы знаем, что, и у нас, иншалла, наверняка, и просим Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, то есть после вступления, первое, с чего мы начнем, не саму книгу читать, а вкратце хорошо пробежимся по вопросам омовения. То, как совершал посланник, алейхиссалату вассалям, омовение. И в любом случае, то есть у нас из сунны, то есть из того, что из сунны не имеется в виду желательно, из сунны то, как делал посланник, алейхиссалату вассалям, чтобы человек, когда совершал омовение, что когда он чистит руки свои, хорошо, то есть до локтей и так далее, или же просто, то есть кисти и так далее, или же когда он чистит ноги, из сунны протирать между пальцами. Даже более того, то есть пришло, то есть и это, субханаллах, мало кто знает, забытая сунна, протирать вот эти места. То есть, иншалла, придет, как он, не фаланги, а вот эти складки, которые в разных местах пальца. Поэтому часто бывает, что человек совершает полностью омовение, потом что, когда, то есть, руку так собирает, у него здесь сухо. Почему? Что сюда не заходит вода. Даже более того, посланник, алейхиссалям, сказал, именно эти места, он придет, иншалла, я расскажу вам этот хадис, хорошо, то есть, именно эти места, то есть, серьезно к ним относиться и так далее. В любом случае, когда у имама Малика спросили, нужно ли протирать между пальцами, он сказал, факаль лейса далика аля нас. Говорит, не обязательно это людям, то есть, не должны они этого делать. Каля, смотрите, адаб, то есть какие прекрасные нравы были у его учеников. Каля фатаракту хатта хафанас. Я, говорит, подождал, пока все люди не ушли. То есть не сказал, ауду билля, как ты что говоришь, сунна же в этом вопросе и так далее. Подождал. Зачем? То есть он дал эту фетву людям. Подожди, то есть не нужно, то есть сразу с ним как-то в контр этот самый аргумент вступать и так далее. Нет, подожди. Подождал, пока людей стало совсем мало. Факульту лягу. И я, говорит, подошел к нему и смотрите, с чего начал. Не сказал, ты не прав и так далее. Нет. Начал с того, в чем единый и он, и Малик. Говорит, айндана фидалика сунна. Говорит, у нас есть в этом вопросе сунна. Что Малик не скажет тебе никогда на такое, что это значит и так далее. Я сказал, нет, сунна, бисмилля, то есть дай мне эту сунну. Каля ва махид, расскажи мне о ней. Каля, смотри, он сказал, культу хаддатана лейсу бну сад, ва бну лахия, ва амру бну лхариф, ан язида мне амрин аль маафири, ан аби абдурахман аль хубули, ан аль мустаурид ибн шаддад аль кураши. Говорит, нам рассказал лейс ибн сад, известный имам, лейс ибн сад аль масри, кстати, он был хорошо, то есть также ибн лахия, также аль масри. Амр ибн аль-Харис говорит так же, то есть они все рассказали от Язида ибн Амра аль-Муафири, от Абу Абдурахмана аль-Хубуля, ан аль-Мустаурид ибн Шаддад аль-Кураши, то есть рассказали, то есть провел он свою цепочку передатчиков и сказал, что то есть Мустаурид ибн Шаддад радиаллаху анху говорил, «Раайту Расул Аллахи саллаллаху алейхи саллама ядлюку бихунсурихима бейна асабии риджлей», говорит, что? То есть я видел, говорит посланник алейхиссалату вассалям, что когда он омывал свои ноги, он мизинцем промывал между пальцев. То есть, когда промывал свои ноги, хорошо, посланник, алейхиссалату вассалям, справа налево, что, то есть, промывал между пальцами мизинцем. И смотрите, что сказал имам Малик. «Инна хаза аль-хадиса хасан». То есть, это хороший хадис, достоверный. То есть, цепочка, которую ты привел, она хорошо, то есть, хорошая. То есть, единственный, кто здесь мог бы быть проблемный, это Ибн Лахия. И то, Аллаху алям, то есть, быть может, это из его передач до того, как сгорела его библиотека. Но в любом случае, говорит, «Вама самиату бихи катту илля са». И я никогда этот хадис до этого момента не слышал. Говорит, я в первый раз, то есть, объяснил ему, что я дал такую фетву только потому, что я не знал эту сунну. И, то есть, далек имам Малик от того, чтобы знать сунну и противоречить ей преднамеренно. Сумма самиату бада далика юсаль фая мурубитахлиль асаби. И я слышал, что каждый раз, когда его спрашивали после этого, он говорил, что нужно промывать между пальцами ноги. То есть мизинцем, то есть рассказывал им эту сунну. То есть человек не знал. Человек не знал, и вот у нас довод на то, что он не знал, и сразу принял, как только ему то есть, это донесли. Также Аш-Шафии рахимаху.